«Я?» — воскликнула хозяйка. Щеки у нее покрылись мертвенной бледностью, ресницы затрепетали, дыхание сбилось, а глаза сами собой забегали по сторонам. «Ага», — догадался Эрин, — «нас не только подслушивают, за нами еще и подглядывают. Чудесно». Право же, благородная леди совершила неслыханный акт вандализма, когда отказалась от славы театральных подмостков. Погребенная в душе леди Лайриэль, великая актриса, воскресла и явила миру вершину мастерства в грандиозной антрепризе – исцеление слуховых галлюцинаций гупитана лорда Аптелемнара в двух действиях. Первое называлось «Никто никому никогда не звонил». Второе действие Эрин смело поименовал «А был ли мальчик?», то есть «Была ли посылка?». В антракте благородная леди исполнила монолог «Смерть иномерянкам-извращенкам», апофеозом же представления стала миниатюра «Мой талант на самой верхней ветке, ничего не знаю». На вкус Аптелемнара достопочтенная аристократка слегка перебрала с гротеском и пафосом, но в целом он ни капельки не жалел о потраченном времени. Леди Лайриэль приложила максимум усилий, чтобы Ренрандир понял все правильно, то бишь с точностью да наоборот, звонила, так называемая посылка была, и главная мать Элемира готова зубами загрызть убийц сына. Более того, стоматологическая тема прозвучала в разговоре хозяйки и гостя неоднократно. Илье всегда говорил, вот дельце для Аптелемнара, если кому оно и по зубам, то только ему. «И в последний раз тоже?» – спросил он чечекист. «Да, прямо так и сказал. Посетовал, что вы живете и работаете вдалеке от столицы. А где, кстати, этот, леди честно изображала забывчивость. Распадок, миледи. Точно. В сутках езды поездом, южнее». Дальше речь пошла о достопримечательностях распадка, но как-то очень быстро сползла в сторону тамошней криминальной обстановки. «Должно быть, в провинции жить гораздо спокойнее, никаких вампиров и прочей нечисти». Длинные ноготки Лайриэль звонко стукнули по тончайшему фарфору чашечки, акцентируя внимание, надо полагать. «Напротив, миледи, мое последнее дело как раз было связано с вампирами». «Вот как? Поразительно!» – задумчиво молвила хозяйка. «У моего милого Илье тоже. Вообразите себе, Ренрандир, пиндостанские вампиры уже практически не боятся солнечного света. А еще за здорово живешь пьют эльфью кровь и снабжаются галантерейными изделиями из драконьей кожи», – подумалось инчичекисту. Мысленно он выругался так кучеряво, что сам устудился собственного цинизма и грубости. Ай-ай, Аптелемнар, а еще светлый эльф. Но когда вампиры бегают не только по переулкам уездных городов, но и по столичным проспектам, любого честного солдата Срединной империи охватывает инстинктивная злость и жажда крови. «Отмей всех, Балрог, родина в опасности!» Нет, правда, она и в самом деле в опасности. И в задницу сопливый либерализм. Им, как газеткой от комара, от клыкастого кровососа не отмашешься. Вампиров надо убивать, а не строить друг дружке козни. Посетовав на нынешние неспокойные времена, леди Лайриэль пригласила Эрина посетить домашний мемориал сына. У Эльмира имелось собственное жилье, но все ценные и памятные вещи он традиционно хранил у матери. И как не больно было Аптелемнару рассматривать выставленные для обозрения боевые награды, призовые кубки, дорогие безделушки со всех концов мира, церемониальное оружие и целую галерею фотографий покойного друга, но эльф выдержал испытание. Со снимков на него глядел неунывающий Элемир Апмарвениан, оптимист и балагур, шедший по жизни смеясь. А если становилось не до улыбок, то в ход шли приемы боевых искусств. Нет, он не мог застрелиться. Просто не мог, и все тут. И вдруг взгляд Эрина наткнулся на статуэтку из кремового мрамора. Ногая девушка поправляла пышный венок на голове. Лишь Эру ведает, соответствовали пропорции тела оригиналу или нет, но не узнать ее в лицо инчичекист не мог. Даже если бы прежде не прочитал имени, выгравированного на базальтовом постаменте. Наверное, никто из женщин не причинил Элемиру больших неприятностей, чем это удалось Луминдие, леди Морне Мирион, фрейлине-владычице. Если, разумеется, не считать Линдисе. Когда в очередной раз, вдрызг разругавшись с возлюбленной, полковник Апмарвениан нашел утешение в объятиях главной придворной стервы, удивился даже Втор. Эрин, в свою очередь, предположил, что у их общего друга патологическая тяга к склочным женщинам. Беседа шла под пиво с сосисками в Олефанте. К тому же Элемир пребывал в эйфории от поверхностного знакомства с Ламиндие. В смысле от знакомства с поверхностью ее тела, безусловно восхитительного и почти совершенного. Более тесные контакты с леди Морной Мирион оказались для полковника чреваты последствиями, ибо к атласной коже, черному шелку волос, сладостным устам и тысячелетнему сексуальному опыту прилагались весьма скверный характер, море амбиций и сверкающие вершины комплексов. По сравнению с Ламиндие, строптивая Линдесе очень скоро показалась Элемиру кладезем всех существующих добродетелей и в основном терпения. «Ты себе представить не можешь, какая она сука!» – жаловался он. «Более сволочной бабы я просто не встречал никогда. Мало того, что Ламиндие сделала все, чтобы принизить и очернить Элемира в глазах владычицы, так она едва не погубила его карьеру, приложив массу усилий, чтобы на криминалиста ополчилась вся генеральная прокуратура с прокурором во главе. К тому же, будучи магичкой, вредная эльфийка не единожды пыталась наложить на разочаровавшегося в ней любовника очень неприятные чары, прежде всего касающиеся его потенции. Не вышло, конечно. Инструкция требует регулярных антимагических прививок, и никто из анчичекистов этим положением не пренебрегает. Так или иначе, но после романа с леди Морной Мирион Элемир стремительно вернулся к Линдесе, и им удалось прожить вместе аж целых полгода, практически без скандалов, приступов ревности и шквала взаимных упреков. Короче, увидеть среди Элемирова наследства статуэтку Ламиндие распадненский гость никак не ожидал. Хотя, кто знает, может быть, скандальная фрейлина владычицы чем-то зацепила полковника-криминалиста. Тем более, что 15 лет назад она вместе с вечной подругой-соперницей Малиналдой погибла при исключительно странных и загадочных обстоятельствах. Элемира не включили в оперативную группу, а результаты расследования сразу же засекретили. А ну-ка, две придворные дамы умирают насильственной смертью в загородной резиденции. Как тут обойтись без государственных тайн? А время было неспокойное. Сначала при неимоверно подозрительных обстоятельствах взорвался и утонул линкор «Востак» с супругом владычицы на борту. Естественно, убитая горем государыня удалилась скорбеть в уединении. При ней остались только леди Ламиндие и леди Малиналда, личный целитель и несколько телохранителей. Фрейлины таинственно погибли, а врач бесследно исчез. Слава единому, владычица не только не пострадала, но и скорбь избыла. Странная история, одним словом. Возможно, Эрин не обратил бы на статуэтку внимания, но она располагалась на одной полке с ларцом, в котором хранились награды самого Аптелемнара. Рядом лежал его церемониальный рыцарский меч в ножнах. Тащить их за собой в распадок Эрин Рандир не хотел, а потому оставил на сохранение Элемиру, тем паче открыть хитрый колдовской замочек могли только они двое. «Хотите забрать ларец?» – спросила леди Лайриэль, перехватив задумчивый взгляд Эрина. «Нет, пусть пока у вас полежит. Вы ведь не будете против, миледи?» Ему показалось, что эльфийка облегченно вздохнула. То ли ей не хотелось что-то менять во внешнем виде импровизированного мемориала, то ли посчитала, что Эрин Рандиру не пристало хвалиться наградами. Во всяком случае, до тех пор, пока он не отыщет убийц Элемира.